Лежу ночью, а в груди точит. Природа, а? Ладно, Кешка, зять, думаю, подождет, дай, думаю, вслед за Захаром пронырну. А тут вон каковское дело оказывается. Ну, что ты на это скажешь? Фома полез к себе всей пятерней в затылок. Зять, на меня теперь, гляди, надуется. Вечером литровку обещался выставить. Покосившись на огорченного Фому, Захар не выдержал, засмеялся. Я тебя не держу, успеешь к зятю. Через час в Густищах будешь. Иди, Фома. Как же, иди, возразил Фома. А ты потом опять ковырнешь. В кишках заноет природа, вздохнул Фома. Зловредный ты человек все-таки, Захар, а? А что зря говорить «природа»? Командуй, с чего начинать? Захар еще посмеялся, хлопнул его по плечу и послал готовить в соседний отрог новые колья. И они проработали вдвоем до вечера, но на том их одиночество и кончилось. Добравшись до Густищ, Фома тут же на конюшне сообщил, как они с Захаром спасают землю за Соловьиным логом, и на завтра с утра пораньше у свежеразмытого оврага оказался древний старик Фаддей, всю зиму пролежавший на печи, затем к обеду ближе показался Володька Рыжий, а там и пошло. После занятий в школе с шумом и гамом посыпалась ребятня постарше, и Фома только крякал от удовольствия да потирал руки. Захара совсем оттеснили от работы. Фома стал под конец на всех покрикивать и распоряжаться. Школьники рубили и таскали ивняк, забивали колья, старики, возбужденные общей суматохой, ловко оплетали обрывистые склоны оврага лозой. Другая часть ребят высаживала вдоль склонов березки и дубки. Под вечер Захар совсем отошел в сторонку и наблюдал за работой издали. Ему было грустно и хорошо. «Батя, бать!» — подбежал к нему Вася с полным бидоном березового сока. «Гляди, опять до краев!» Захар взглянул в сияющие глаза мальчонки, и его руки, помедлив, опустились на вихрастый затылок. «Молодец, сынок!» — похвалил Захар, как-то неожиданно для себя, впервые после встречи и разговора с Макашиным, называя этого мальчишку сыном, и чувствуя от этого трудный, мгновенный жар в груди. Васе тоже словно передалось состояние Захара. У него стало медленно гаснуть лицо, и в глазах пробилось нечто боязливое, далекое, темное. Но он не опустил глаз. Глядел все так же открыто, и только от напряжения взгляд у него словно подернулся сухим туманом. «А ну-ка, дай попробовать!» — заторопился Захар и, подхватив бидон, сделал несколько крупных жадных глотков. «Ух, хорошо! Спасибо, Васек! Теперь беги, пои работничков!» — кивнул он в сторону оврага, сплошь обсыпанного людьми. «Гляди, как трудится! Жарко! Беги, беги!» Вася, радостно улыбаясь, схватил бидон и бросился к оврагу. А Захар медленно побрел вдоль лога в самый дальний его конец и скоро оказался в густых осиновых зарослях, продрался сквозь них и вышел к старым дубам. Вечерело, голоса людей отдалились, почти не слышались больше. Он прошел еще дальше, к дубовому мелколесью, и сел на подвернувшуюся старую валежину. Синие прохладные сумерки охватывали землю. Какой-то шорох заставил Захара повернуть голову. Метрах в пяти от него, словно каменное изваяние, стоял старый матерый волк с задушенным зайцем в пасти. Задние длинные ноги мертвого зверька слегка раскачивались. Несколько секунд человек и волк глядели друг на друга прямо в глаза. Жаркий мерцающий взгляд зверя и пытливый настороженный человека встретились в поединке, и у волка медленно приподнялась на загривке шерсть.